обзор деятельности живого существа в этом материальном мире, и что происходит, почему появляются такие ощущения, как счастье и страдания, и как же человек может вырваться из-под этих ощущений счастья и горя. Ведическая литература описывает три качества материальной природы: тамагуна, гуна невежества, раджагуна, гуна страсти, и сатвагуна, гуна благости. И также описывается состояние агуна, то есть нет гун, агуна. То есть когда живое существо полностью выходит из-под влияния трех гун материальной природы. Итак, почему же мы страдаем, почему мы испытываем счастье и почему мы испытываем несчастье? И каждый может сейчас четко заключить в себе, что и счастье, и несчастье на него действует, и действует на исполнение его деятельности. То есть мы можем видеть, как гуна действует на нашу карму. Гуна означает качество, карма означает деятельность. И в соответствии с тем, счастливы мы или несчастны, меняется даже наша что? Деятельность. Вот сейчас, если здесь бы сидел несчастный человек, он таким образом бы действовал. Сидел бы счастливый человек, он бы действовал совершенно... Даже сейчас слушаем мы все в соответствии с гуной. То есть кто-то страдает, слушает определенным образом. Кто-то вообще думает о чем-то о другом. Кто-то спит. Кто-то очень интересуется тем, что я сейчас буду рассказывать. И весь прямо полностью, полная концентрация у него сейчас на слухе, на моей внешности. И он так внимательно, он хочет что-то... И все это зависит от гун. Гун материальной природы. И эти гуны притягиваются нашим умом. В 12-й песне Шримад Бхагаватам есть такой раздел, называется Пауми Гита, песнь Матери Земли, где Мать Земля объясняет о том, что человек или живое существо, достигшее человеческой формы жизни, притягивает гуны материальной природы своим умом. То есть, о чем мы думаем, такую гуну мы и притягиваем. Так эта гуна начинает на нас влиять, и мы начинаем действовать. Представим, человек думает о деньгах, тут же притягивается гуна. Какая? Страсть. И как он думает о деньгах? Другой человек может думать тоже о деньгах и думать, как бы вот мне достать денег и пожертвовать, допустим, на постройку храма или накормить каких-то людей. Смотрите, даже думать о деньгах, это тоже в каких-то разных пропорциях. То есть в гуне невежества, это, допустим, человек думает, где бы достать денег и напиться, и упасть. Или, допустим, где бы достать денег и уколоться, и тоже упасть на дно колодца. Кто-то думает, где бы найти денег и вступить в половые взаимоотношения, пойти в ресторан, потом там с девушкой познакомиться и поехать куда-нибудь. Поедемте в номера, сказать. Или кто-то думает по-другому, где бы взять денег для того, чтобы купить ведическую литературу, или где бы взять денег, чтобы поехать по местам паломничества. Смотрите, три разновидности думания о деньгах. Но все это связано с нашим мышлением, с тем, какие ценности жизни мы культивируем, что считаем мы ценным. Итак, человек, который хочет денег, чтобы просто напиться или уколоться, это какая гуна? Тамагуна. И когда человек думает, мне нужны деньги именно для этого, то он сам своим умом притягивает эту гуну невежества. И вы видите таких личностей на улице, да? Их видно. Потому что постоянно их ум сконцентрирован на том, как бы найти деньги. Они не думают, как бы их заработать или что. Они думают, как бы их найти. Есть люди, которые думают, как заработать деньги и потом их пусть даже использовать на водку. А ум этих людей думает, как найти деньги. И вы видели, они ищут. Они не работают. То есть их карма, их деятельность, она в поиске. Они ищут в баках, там бутылки собирают, они где-то смотрят, не валяются ли копейки, они там что-то выковыривают, они смотрят, ни у кого там с кармана что-то не торчит ли, где-нибудь украсть. Такова. И когда ум так погружается, то есть таковы их ценности жизни, то есть они думают, все равно эта жизнь вся, она не имеет никакой ценности, просто надо... спицы, вот эти, как сказать, там, розовые очки одеть на себе на глаза, и все. Потому что весь мир такой, он не предназначенный для моего существования здесь. У человека бывает такой спад. Вы знаете, да, уж такие люди гениальные люди, они там спивались, да, какие-то ученые спивались, люди, потерпевшие какой-то крах. Почему это называют, вы знаете, да, бич? Бывший интеллигентный человек. То есть, когда-то это был такой человек, довольно, так сказать, в хорошей гуне страсти, может быть, даже благости, но он не совладал с чем? Суки-дуки. То есть, пока было счастье, он такой был нормальный. Но когда на него навалилось несчастье, он сломался. Он стал реагировать на это счастье. Он подумал, что все, теперь ему нет выхода. Вы знаете, как человек от безвыходной ситуации, он кидается на преступление, начинает пить. Там, что... Он думает, что все, на этом жизнь закончилась, его ценности разрушены. Некое такое состояние депрессии возникает. Или состояние пустоты такой. То есть, безразличие. Человек даже не хочет руки на себя накладывать. И жить не хочет. Вообще, ничего такого. Депрессия или меланхолия. В общем, безразличие полное такое. Такой space out. Такой ваут человек. Уходит за границы вообще бытийности. Но не значит, что он входит в какие-то границы духовной реальности. Нет, он просто... И мы видим, как их тело выглядит. Они уже не бритые, там у них ногти вообще не подстриженные, все грязные, все от них воняет. Им уже все равно, что есть, где спать. Это гуна невежества. И, как правило, человек, культивирующий такую гуну, если вы знаете, то в мире существует контролирующая система. Полубоги наделены властью Кришны контролировать, и Кришна контролирует изнутри еще каждое живое существо, как сверхдуша. И человеческая форма жизни не предназначена для культивирования гуны невежества. Как вы думаете, человеческая форма жизни для какой гуны предназначена? Да, человеческое тело предназначено для того, чтобы выйти из-под влияния гун материальной природы. Вот хорошо, я так счастлив, что вы это понимаете. Я очень счастлив. Кто-то говорит, для гуны страсти, для гуны благости. Нет. Человеческая форма предназначена именно для процесса освобождения. Атату брама джигаса, как выйти. Какой бы гуне я ни родился, может быть, у меня такое, может быть, я в невежестве родился, и мы говорим, о магьян ти мирандасья гянанджана шалакая чакшур унмеритам яна тайсма шри гураве намаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, непроглядную тьму века Кали, и я увидел вещи такими, какие они есть. Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам своего духовного учителя и так далее. То есть, независимо от того, родились мы в гуне невежества, страсти или благости, эта форма нам, вообще человеческая форма жизни, дана только для того, чтобы мы смогли ее использовать, чтобы выйти из-под влияния. То есть вырваться из круговорота рождения и смерти и достигнуть духовного бытия. Такая личность называется Ария. Это Ария. Он знает, в чем цель жизни, даже если он простой башмачник. Он знает, в чем ценность и для чего предназначено тело. Для того, чтобы осознать высшую субстанцию. То есть Кришну. Бога. Кто же такие... Варна Санкара, нежелательное население, то, которое уничтожается в войнах, в катаклизмах, во всех вот в этих землетрясениях, наводнениях, эпидемиях, преступная деятельность на них влияет. Варна Санкара. А это те, кто даже родившись в гуне благости, не желает выйти из-под этой гуны, а желает наслаждаться этой гуной благости здесь, в материальном мире. Как вы думаете, кто лучше? Тот, кто в невежестве и знает, в чем цель жизни, или тот, кто в благости и даже не хочет узнавать? Кто из них Варна Санкара? И как вы думаете, вот сейчас где-то может быть что-то уже идет, так подкрадывается, да? Как вы думаете, на кого нападут? На первого или на второго? Вы теперь понимаете, да, что происходит? Почему? Почему мы спасаем людей независимо? Кто-то думает, о, я такой в гуне благости. Ну и что? Если целью человеческой жизни не является выйти, он будет уничтожен. Он уже считается варна-санкарой. Так описывает Бхагаватам нежелательное население планеты. Не говорится ни о том, что если человек родился, так сказать, калекой, или что-то у него какая-то семья плохая. Говорится о том, что он не занят поисками, как выбраться. Даже если он нищий среди людей, он должен узнать об этом. Поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если ты самый грешный из всех грешников, то есть вот это во тьме невежества находишься, бич какой-то или там бомж, хоть, ну как, я не знаю, как еще у нас можно назвать на русском языке, какие еще люди? Чандала, вот там говорится, даже если ты просто собак кушаешь все время, собака бежит, ты на нее нападаешь и съедаешь, то, взойдя на корабль трансцендентального знания, то есть получив это знание и начав действовать, даже с такого уровня, он говорит, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Кришна обещает это. Он говорит, успешно. Только надо это сделать. Если человек не понимает, как действуют гуны материальной природы, он не знает, что такое, как, для чего предназначено, тогда ценности жизни нет. Каждый сапожник, каждый рабочий и крестьянин, знающий о том, что Кришна является верховной личностью Бога, и надо ему совершать преданное служение, выше любого академика, эстета, кого бы то ни было, кто находится, может быть, в гуне благости, но не знает этого и не действует таким образом, он автоматически попадает в категорию варна санкара. И в третьей песне Шримад Бхагаватам, во второй песне Шримад Бхагаватам описывается, как уничтожается в пралаю варна санкара. Кто такие, значит, варна-санкары? Это те, кто не стремятся вырваться из круговорота рождения и смерти. Не знают, в чем цель и в чем ценность человеческой формы жизни. И таким образом они эту человеческую форму жизни используют для того, чтобы что делать? Наслаждаться. И каким образом? Материальным образом. Это гуна невежества. Также, если мы начинаем думать о чем-то другом, мы притягиваем гуну страсти. И так мы притягиваем гуну благости. Но как вы думаете, если мы думаем о Кришне, какую мы гуну притягиваем? Если мы думаем о том, как отправиться в духовный мир, если мы думаем, как совершить Кришне любовное преданное служение, как ничего не просить у Кришны, как стать бескорыстным, как стать, как всех простить, каждого простить. Как вы думаете, какую гуну мы притягиваем, когда мы так думаем, даже если мы башмачники или вот эти бывшие бичи или бомжи? Точно. Мы действуем трансцендентно. А что такое трансцендентно? Какую, значит, мы можем притянуть? Мы никакую гуну. Мы притягиваем к себе такую энергию. Йога майя называется. Не маха майю мы притягиваем этими тамасом, раджасом или сатвой. Когда мы так начинаем думать, мы тут же мгновенно притягиваем к себе йога майя. Анхата гата патир. И тогда анхата гата патир. Йога майя анхата гата патир. Невозможное становится возможным. Йога майя делает невозможное возможным. Йога майи анхата гата патир. Йога майя — это духовная потенция. Мать хара. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Это духовная потенция Хара, это Шримати Радхарани. Это ее проявление. То есть йога майя — это ее проявление. Невозможное сделать возможным. И какой-то человек, который был вчера только что падшим каким-то там, он вдруг так меняется. Мы видим такие перемены. Почему? Потому что он просто стал думать по-другому. Он стал в уме. Он освободился от этих представлений. Он больше не думает о лодке, о богатстве, о власти, как наслаждаться. Он думает, как послужить Кришне. И он начинает притягивать совершенно другие субстанции. Сначала он начинает думать, как очиститься. Даже чтобы очиститься, это уже притянуть к себе гуну благости. И насколько сильнее человек хочет очищения, настолько сильнее притягивается гуна благости. Но Кришна говорит, думай обо мне. Зачем ты думаешь об очищении? Сарватхарман парипяджа, маммекам шаранам враджа, агантвам сарватапатьо, мокшайшьями машуча. Не думай ты об очищении, об осквернении, не думай о счастье и несчастье, не думай о победе и поражении. Просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. Абхая. Не страшись ничего. Зачем ты боишься? Действуй таким образом. Думай обо мне. Стань моим бхактой. Кланяйся мне. Через какую бы тапасию, аскезу ты ни проходил, что бы ты ни давал или получал, делай это как жертвоприношение мне, и ты не ввергнешься в последствия греховных этих благочестивой и неблагочестивой деятельности. Кришна уже говорит о том, что преданное служение доступно каждому, каждый может думать, по крайней мере, о чем-то. И не думать там кстати, о деньгах и о женщинах. Если вы хотите думать о женщинах, пожалуйста, думайте. Шримати Радхарани, Лалита, Вишакхи, Кунти, вот говорится, Каунтея, сын Кунти. Сын Кунти. Думайте, столько много женщин описано в ведической литературе. Джахнави Деви, супруга Господа Нитянанды. Вспоминая лотосные стопы Джахнави Деви, супруги Господа Нитянанды, этот падший и недостойный слуга поет санкиртану святого имени. Столько много женщин, и Шрила Наратама Даса Такур поет: я не хочу думать о женщинах, воспетых в мирской поэзии. Я не хочу думать о мирских женщинах, я хочу думать о женщинах великих преданных. Мы думаем о гопи. Что, разве нам запрещено думать о женщинах? Но как? И о каких женщинах? Зачем думать о женщинах, воспетых в мирской поэзии? Мы можем думать о таких великих женщинах, как Лакшми Деви, как Кунти, Субхадра, вот, Шримати Радхарани. Кто может быть красивее? Если даже вы хотите что-то увидеть ее формы, то вы можете прочитать, как выглядит Шримати Радхарани. И вы здесь такой женщины не найдете. В Красноярске, по крайней мере, точно. Если женщины хотят думать о мужчинах, смотрите, есть потомок Бхараты, Арджуна. Да, есть Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхима. Есть великие воины. Даже если вы будете думать про Дурьятхану, все равно у вас будет ассоциация. Арджуна, Кришна, Дурьятхана. Даже если вы хотите думать. Столько мужчин. Бхактивинода Такур, Наратама Дас Такур, шесть госвами, Шрила Прабхупада. Если хочется думать о мужчинах, думайте, пожалуйста. Кто же дает? Мы просто должны думать о тех мужчинах, которые притягивают другие гуны, когда мы о них думаем. Если есть склонность думать о женщинах, надо знать, о каких женщинах думать. Если есть склонность думать о мужчинах, надо знать, о каких мужчинах думать. Маленьких девочек в Индии учат: молитесь Господу Шиве, чтобы у вас был такой же муж, как Господь Шива. Или молитесь Кали, Калькаять. Думайте о том, чтобы у вас был такой же супруг, как у нее. Пусть она даст вам такого же великого преданного. И они думают все время о мужчине. О муже думают. Но о каком муже? Когда они думают о таком муже, думаете, какая гуна притягивается? Страсти? А? Когда они думают о таком муже, великом преданном, как Господь Шива. Ну, по меньшей мере благость можно притянуть. По меньшей мере. И вам какой-то негодяй не достанется. Это будет достойная личность. Какой-нибудь будет потомок Бхараты. Или сын Кунти. Сын Кунти Давидаси. Или сын Бхараты Даса. Какого-нибудь будет. И тогда все совершенно по-другому. Мы должны понимать, о чем думать, чем привлекаться. Поэтому Бхактивинода Такур поет: Баджагуремана Шринанданан. Он говорит: ум. Все ум. И Пхауми Гити, Мать-Земля, говорит: умом все притягивается. Когда люди думают о хорошем, о реализации, как вырваться из когтей круговорота рождения и смерти, и они готовы все отдать для того, чтобы это достигнуть, эту эпоху, о царь, можешь считать Крита-Югой, веком Сатья. Когда люди немножечко начинают ослабевать, и немножечко появляется каких-то мотивов, но все-таки они склонны предаваться Господу и склонны совершать аскезы, это время можешь считать трета. Когда ты увидишь, что люди пытаются исполнять свои обязанности, преследуя только корыстные цели, такой век можешь назвать двапара. Но когда люди, полностью лишенные духовного знания, превращаются в разбойников, воров, негодяев, лентяев, такое время можешь сразу знать. Что это за время? Век Кали. Таким образом, Мать-Земля объясняет, что происходит с нашим умом, мы теряем ценности. Не то, что мы теряем способность мыслить. Сейчас все сидят и мыслят. Мы теряем способность правильно мыслить, о правильных ценностях. Мы забыли, что ценно, а что не ценно. Мы думаем о джипе. Днем и ночью думаем о джипе. Кто-нибудь думает, ой, как, когда у меня будет джип? Эх, или у него никогда и не будет, он думает. Эх, у меня никогда не будет джипа, он думает. Он думает все равно о джипе. Никогда у меня не будет такого джипа. Или кто-то думает, у меня никогда такой жены не будет, как моя соседка. А другой думает, ух, у меня какая жена, не дай бог сосед на нее так позарится. О чем люди думают? Вы посмотрите, сейчас телевидение смотрят с утра до ночи. Какие мысли там? Кто с кем там переспал, кто кого там подставил? О чем люди думают? Они смотрят 3 часа этот телевизор, и после этого они думают, о чем? Как вырваться из круговорота рождения и смерти? Они думают, как там Хулио этого Петруччо зарубил там, мясорубкой забил его. И как там эта рабыня Изаура на фазенде там с каким-то товарищем, да, что-то там она с ним сделала. Что притягивает ум тогда? Какие гуны притягиваются? И человек это постоянно культивирует, постоянно тренирует эти мысли. Тренирует, тренирует и доводит их до чего? До спонтанности. Что уже не надо не думать, а все сами думают. Автоматически я уже об этом думаю. Я автоматически думаю о Хулио. Я автоматически думаю о рабыне Изауре. Я автоматически думаю о Брюс Ли. Я автоматически думаю о Ельцине. Я автоматически думаю о Жириновском. Я автоматически думаю о Сникерсе. Потому что там долбят, долбят. Какие гуны могут быть в голове? А? Я думаю о налогах. А, завтра повысят на бензин. Бензин, бензин, бензин, бензин. Если вы думаете о бензине, что у вас в голове там? Какие гуны может человек притянуть? Все. Жизнь на этом складывается и упаковывается. Такому человеку никогда не вырваться. Поэтому мы говорим, примите этот путь. Мантрая. Освободите ум от таких мыслей. Не зависите вы от этого. Повысится бензин или понизится. Все это подобно смене зимы и лета. Повысился бензин, несчастье. Понизился бензин, счастье. Повысился доллар, несчастье. Понизился, счастье. Поэтому он говорит, научитесь действовать так, то есть научитесь думать о самом ценном, о самом важном так, чтобы эти перемены вас что? Не беспокоили, поскольку в должное время все это исчезнет. Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобно смене зимы и лета. Они рождаются лишь из чувственного восприятия, о потомок Бхараты. Поэтому человеку должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. Ибо он знает, в чем смысл человеческой жизни, для чего эта форма ему дана. Для того, чтобы он беспокоился о бензине. Для того, чтобы он думал об одежде. Христос говорит, посмотрите на лилию. Даже Соломон в славе своей так не одевался. А она кто такая? Просто лилия. Чтобы одеваться так, как лучше, чем царь Соломон, она стала просто лилией. Если хотите одеваться, ну станьте лилией. Для чего становиться человеком? Для того, чтобы просто хорошо одеваться. Если вы хотите кушать, посмотрите, он говорит, на ворона. Ворон не сеет, не жнет. И как всегда что-то находит поесть. Он говорит, что только для того, чтобы сеять и жать, вы приняли эту человеческую форму жизни, чтобы хлебом единым жить. Также ведическая литература – это притчи, основа ведического знания, которые даются, как он говорит, «Ишапутрамам витхи кумари гарбха самбава». Агам и самасифнама. Я пришел для этих млечков. Потому что они ничего не соображают. Они думают только о чем? О мясе. Мясо. Мясо 4 рубля. Мясо 8 рублей. Мясо 4. Косточки. Грудинки. Что они там? Кошмар. Какой-то медицинский институт. Что я там могу им сказать? Они думают, колбаса! С крупным жиром, с мелким. Копченая. Вы представляете, какая гуна притягивается? И еще телевидение, радио, газеты, еще разговоры. Это про джалпа. Ну как ты там на огороде сегодня была? Можно подумать, что это тхама. Огород это какая-то тхама. Деревья там кальпаврикша. Земля там философский камень. Каждое движение там танец. И каждое слово ух! Песня. А ты думаешь, что это? И что если я буду так думать, то я стану счастливым. Они так думают. Они так думают. Они не понимают эту игру гон материальной природы, что то, что мы думаем, если наш ум не свободен от этих мыслей, как мы можем рассчитывать куда-то возвратиться? Назад? К догу? И тогда, вот вы видели, чтобы собака на огороде работала? Она шмыряет, и все нормально. Для этого не нужно человеческое тело, для того, чтобы жить такими ценностями. Поэтому Кришна, он создал этот закон кармы. Поэтому он создал этот закон кармы, что если вы хотите вернуться назад к Богу, для этого нужно получить человеческое тело. Нужно объяснить людям, для чего предназначена человеческая форма тела. В чем различие между телом и душой. Иначе человек будет постоянно подвержен счастью и несчастью. Они думают, что счастье вот в этом, в колбасе, счастье вот в этих деньгах, во власти, в каких-то мистических способностях, в чем угодно. Они не знают, в чем счастье. И где счастье? Поэтому они ищут его в этой материи, в теле. А тело постоянно соприкасается с чувствами. И чувства постоянно то счастливы, то несчастливы. Это и называется двипада паши, животные. Чувственный уровень присущ животным. Они все делают на чувствах. На чувствах делают повыше животных дети. Они тоже на чувственном уровне полностью. Повыше детей кто? Женщины. Но почему? Потому что она думает, я женщина, я должна быть на чувственном уровне. Я должна чувствовать. Когда вы думаете, что вы должны быть на чувственном уровне, вы на чувственном уровне. Но когда женщина говорит, я душа, я слуга Кришны, я должна действовать вот так, так, так, в соответствии со своей природой, я должна служить Кришне. Я душа, попавшая в женское тело. И для этого тела в служении Кришне нужно так себя вести. Совершенно другие, сразу другое. Как только начинается, сразу проявляется. Ангата гата патир. Невозможное становится возможным в чем? Начинается панча клеша. Человек избавляется от пяти проблем, которые являются источниками его материального страдания. Первое, кто знает что, если вы помните Видья. На культуре? Авидья. Нужно устранить невежество. В чем же невежество? Все время думать вот о колбасе. Все время думать, как это тело, куда пристроить его. Пристройте его к воспеванию. Харе Кришна мантру. Пристройте, это цель тела. И для того, чтобы просто повторять Харе Кришна и рассказывать, много ли вам нужно колбасы. Чтобы просто не замерзнуть, или летом не было жарко, много ли вам нужно одежды. Но каждый думает, ну это крутая одежда, кто меня будет слушать с такой одеждой. Но вам скажут, мы тебе вот такую дадим. И ходи всем, рассказывай Кришне, чего ты беспокоишься? Человек так вовлечен в это беспокойство, он не знает, что делать. Поэтому гуны... Итак, авидья. Нужно устранить авидья. Авидья устраняется. Он начинает понимать, в чем цель-то. О чем думать-то надо? О чем я каждый день думаю? Сейчас сижу, даже здесь сижу в храме и думаю, а сколько там автобус придет? Даже в храме, где предназначение думать, притянуть к себе другую природу, я сижу и думаю, ой, а мы когда поедем? Мы завтра поедем, да? Вот какая тетенька там сидит сзади, а? А вот как тут? Даже здесь он не может думать. Поэтому даже здесь гуны влияют, поэтому здесь даже проблемы в храмах начинаются. Потому что храм предназначен для того, чтобы слушать о Боге и думать. Думать о том, что я слушаю, анализировать. Для этого нужен разум. Зачем я буду здесь сидеть? Я что, пришел в храм думать об автобусе, когда он приедет? И боюсь опоздать на него? Разве мы для этого пришли? Или сидеть и думать, как у меня болезнь там сейчас протекает. Так, пошла, пошла, пошла. Опа! А о чем там говорит? Весело, очень весело говорит. Так, так, пошла, пошла, пошла. Мы так думаем. Поэтому ничего не притягивается к нашей голове, поэтому наша жизнь не меняется, а видя не устраняет. Значит, о виде надо научиться думать о возвышенном. А в целях жизни. Как только цели жизни, значит, сразу человек думает, это ценность. Раз это ценно, я должен это приобрести. И он, чтобы это приобрести, я не должен руководствоваться какими-то другими ценностями. Так? он устраняет автоматически следующий процесс какой? Ложное эго. То есть для духовных ценностей телесные ценности не подходят. Для тела-то нужно что? Красивую одежду. Для тела нужно то, так то. А для души другие ценности. Поэтому он начинает исповедовать другие ценности. Значит, уже меньше руководствуется ложным эго в соответствии с тем, насколько он осознает, какие ценности жизни. Как только он прекращает руководствоваться ложным эго, что следующее, кто знает? Правда. Стремление к материальному счастью и средствам его достижения. А поскольку ценности-то другие, стремление к материальному счастью ослабело. И способом его достижения, поскольку он теперь духовным способом, духовные ценности, значит, уже меньше у него этого. А как следствие этого, он меньше начинает причинять беспокойство другим живым существам, которые тоже хотят материального счастья. И он освобождает для них место. Да пожалуйста, возьми, жалко, что ли нам. Отдайте кесарю кесарево, так сказать, месарю месарево. Богу Божье, так сказать, а Цезарю Цезарево, так сказать, отдайте. Все, что? И как тут же у него конфликтные ситуации. Двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Сразу раз. И ослабевает. Он начинает понимать, что все проблемы-то были, потому что он тоже претендовал на то же, на что и они. Поэтому они в нем видели врага. И постоянно ему что? Докучали. А он тоже, стремясь к этим же ценностям, их ненавидел. Говорил, сволочи. Итак, следующий аспект гаситься начинает. И как следствие всех этих результатов, у человека что? Вот назад. Абхиневеша. Привычки и желания, принесенные из прошлых жизней. Привычки изменяются и желания. И мы видим анхатагатапатир. Как он стал таким человеком? Мы же его знали, он был такой этой вот. Пи-пип. И он сейчас стал такой. Как так произошло? Все сбиты с толку, не могут понять. Он же был такой. Как он таким стал? Смотрите, привычки его изменились. Его желания другие появились. Он же этого не желает. Будешь пить? Как? Они говорят. Ты что, с ума сошел? Ценность. Таков процесс духовной жизни. Так ум притянул совершенно другие гуны. Гуны могут быть врагами. И чем могут быть? Все здесь рассматривается. Все может быть как врагом, так и другом. То, что яд, нектар. А то, что нектар, яд. И наоборот. Таким образом, как же понять? Итак, чувственный уровень, так сказать, уровень ума называется. Это постоянно испытывать счастье и несчастье. Но есть же еще уровень интеллекта. И вот уровень интеллекта называется гуной не простого интеллекта, а какого? А какого интеллекта? А духотворенного. Тот, кто знает, в чем цель и смысл жизни. И говорится, что человек в гуне благости испытывает счастье. То есть это не то, чтобы он испытывает, у него нет счастья, он счастлив. Нет. Он прекращает зависеть от этих всех проблем. Кто из вас знает, что самая плохая карма? Вот я так. Самая тяжелая карма не у того, кто нищий. Самая плохая карма не у того, кто там женщина или мужчина родился, папуас или кто-то. Самая плохая карма у того, кто не удовлетворен и в беспокойствах. Что бы ему мы ни дали, какое бы ему тело ни дали, сколько бы богатства ему ни дали, он все время будет ощущать себя неудовлетворенным, то есть несчастным, и все время будет пребывать в беспокойстве. Это самая плохая карма. Беспокойство и неудовлетворенность. Поэтому говорится, помните эту историю, вот Махараш рассказал, пришли к этому садху, а он говорит, я полностью удовлетворен. И тот сказал, как? И все? Он сказал, и все. Я полностью удовлетворен, поэтому все время возле него полубоги были. Все время все вокруг него процветало. Почему? Это счастье. полностью не удовлетворен, это значит что? Несчастье. Когда мы не удовлетворены, это и называется горе. Горе. Чувство. Когда чувственный уровень, что это такое? Когда человек с платформы разума спускается на чувственный уровень, разум – это интеллектуальные личности. Они с позиции разума, но если разум не одухотворен, они будут смотреть с позиции мирских ценностей, и тогда их уровень все равно будет мирской. Они будут не удовлетворены. Потому что, чтобы достичь удовлетворения в материальной жизни, нужно причинить тысячи беспокойств другим. Чтобы вы хотели стать материально счастливым, вы видели, да? Любой богатый человек, если вы просмотрите его богатство, то там столько крови будет. Любой. Сейчас, если человек стал богатым, не используя деятельность какую? Религиозную, то любая деятельность, приведшая к богатству, которая не была достигнута религиозностью, там в ней что? Куча проблем. Знаете, что все эти деньги – плохая чужая карма. То есть вы нагребли на себя плохие реакции просто, взяв это. Итак, человек, чтобы стать просто богатым, не исполняя долга, то есть не понимая, как стать богатым, он просто еще больше себя обуславливает тем, что он отбирает у других, он начинает причинять беспокойство. Здесь же полное счастье. Человек счастлив, он не обеспокоен, поскольку он все время сбрасывает с себя то, что принадлежит к этому миру. Так Христос говорит, легче верблюда через угольное ушко протащить, чем богатому пройти в Царство Божие. Не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. Какие же богатства? Что за богатство? Что истинное богатство? Каковы ценности? В чем ценность и предназначение человеческой формы жизни? Вот о чем мы должны задумать. Тогда вы поймете, в чем карма. Почему я страдаю? Почему у меня нет денег? Потому что я все время притягиваю эти гуны. Поэтому я ничего не могу понять в джапе, ничего не могу понять в храме. И лишь надежда. Потому что надо изменить мышление, надо поменять ценности. Тогда вы станете очень успешными в духовной жизни. Когда вы на самом деле сможете оценить это. Что это бесценный дар. Вот сегодня мне книжки подходили, подносили. Она называется «Бесценный дар». Просто подарили. За сколько она стоит? За 15 рублей купили бесценный дар. Странно вообще звучит. Да? Только человек с определенным видением может понять, что за 15 рублей я купил то, что не купить ни за какие деньги. И в то же время это стоит 15 рублей. Вот это называется трансцендентальная наука. Я вполне серьезно говорю. Это и называется трансцендентальная наука. Чем я заплатил-то? Верой. А веру тоже ни за какие деньги не купишь. Я заплатил верой. Вера человека сработала. То есть все его благочестие на самом деле стоило сейчас. Оно выразилось для материалиста в 15 рублях, но он эти 15 рублей дал только потому, что у него там что? Вера. А вера – это результат прошлой благочестивой деятельности. Таким образом, человек заплатил своим благочестием всего 15 рублей, но получил бесценный дар. Бесценный дар. Такое удивительно Кришна как устроил. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он жил в доме, в котором был магазин, и он там арендовал. Как назывался? Бесценные дары. Бесценные дары. Как Кришна так устроил, что там поселился Шрила Прабхупада? Он не специально это сделал. Он говорит, куда мне строить? Говорит, да вот тут магазин есть, там тут сдают. И Прабхупада пришел, и была вывеска. Бесценные дары. И там сел Прабхупада. Смотрите, как Кришна все идеально устроил. Что когда это все теперь рассматривается, люди, неужели, все говорят, ну это совпадение. Никогда не бывает совпадений и случайностей. Вы знаете, да, диалог между двумя демонами и преданными, религиозной личностью. Как появились эти слова? Совпадение и случайность. Они его убеждали все время сидели. Они говорили, да ну это как, вот как докажешь, что Бог есть? И он начинал говорить, вот так, так, ведь закономерность, а значит, есть закономерность, то есть законодатель. И когда он стал им объяснять, они так все думают, он говорит, а почему тогда так случается? И один сидел, и уже не могли чем-то аргументировать. И он сказал, это совпадение. А второй такой вдохновился, говорит, точно, это случайность. Так в мире появились эти два термина. Совпадение и случайность. Кто их произвел? Чтобы исключить кого? Законы. И чьи? Божьи. Если нет закона, значит и нет законодателя. Все. Так они ввели это. Таким образом, если человек хочет на самом деле даже хотя бы избавиться от этих проблем, говорится, что даже достаточно просто понять, что этот мир не предназначен для наслаждения. Не может быть здесь живое существо счастливо, потому что изначально этот мир предназначен для того, чтобы причинить беспокойство. Если вы видите человека, который думает, что здесь этот мир предназначен, чтобы стать счастливым, просто знайте, что он. Я вполне серьезно говорю, веды об этом говорят. Как вы только видите человека, который думает, что этот мир, мир райские планеты предназначен для счастья? Он ненормальный. Он не ария, то есть невежа. Авидья. Он ничем не отличается от животного. Даже обладая тысячами знаний о религии. Если он думает, что религия предназначена для того, чтобы сделать человека счастливым в материальном мире, он просто что? Авидья в невежестве находится. Потому что религия предназначена для того, чтобы ослабить страдания человека и вернуть его куда в итоге? Обратно. В трансцендентный мир. Поэтому, когда мы слушаем по телевизору, как они хотят сделать нас счастливыми, они говорят: «Сковорода Тефаль, счастье в вашем доме!» Оказывается, вот что счастьем появляется. Кто-то себя чувствует неудовлетворенным, они говорят: «Сникерс». Satisfaction. А что такое satisfaction? Удовлетворение. Я удовлетворен. Оказывается, вот как. Так что наша миссия — распространить сковородки Тефаль. И тогда счастье в вашем доме — Равента. Радость в вашем доме — Тефаль. И полное удовлетворение — Сникерс. Кто все так думает? Кто? Животное. Так думает только животное. Так думает животное. Гнездо, еда. Вот, что там? Сон, еда, секс и оборона. Надо все это защищать, потому что в этом счастье. Если вы не думаете, что счастье это, вы будете это защищать? Значит, почему они это защищают? Кто-то защищает религиозные принципы, а кто-то защищает сон, еду и секс. Картинку в своем букваре защищает. Буденовку в этом шкафу. И березку во дворе. Это что за такие ценности? Где это в ведах написано, что именно это является ценностью человеческой жизни? Картинка в букваре. Не сам букварь, а картинка в букваре. Я бы, ну хотя бы букварь был бы ценностью, потому что там азбуки, веди, глаголь. А то картинка в букваре, отцовская буденовка и березка. И люди это поют. Они это поют. Что ни слово у них, то тоже песня. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюш. Что ни движение, то танец. Потрясающе. Они имитируют. Они здесь поставили материальные ценности и имитируют. Эти песни поют тоже, что ни слово, то мат. Что ни движение, то беспокойство. Они так делают. И если мы не научимся реагировать на этот мир правильно, почему Кришна советует Арджуне? Значит, ты будешь всегда обусловлен этим счастьем и несчастьем. Но это не счастье и несчастье, это материальный мир. Это материальный мир. И плакаться, он говорит, неприлично. Не хвастайся, потому что это скоро исчезнет, если все хорошо. И не плачься. Потому что это тоже скоро все пройдет. Поэтому говорит, хвастать нечем, а влагаться неприлично. Поэтому Кришна объясняет Арджуне природу этого материального мира. Он говорит просто. Арджуна очень могущественная личность. Он может просто понять. Это вот нам надо было вот так все объяснять, чтобы понять. Арджуне надо было только сказать: матрас паршасту каунтая шитошна сукка дуккада агампаяно нитьяса тамаститикша свабхарата. Все. Сверджин сказал: понятно. Мы говорим, ничего не понятно. Ничего не понятно нам. Поэтому предлагается подняться до платформы разума. С платформы разума можно применить знания. Действовать в знании можно только с платформы разума. С чувств все время проблемы. Когда человек не знает, в чем ценность человеческой жизни, он думает, что ценность вот в этом, в том, что я перечислил. Лечение к противоположному полу, семейная жизнь, потомство, привязанность к утвари и месту рождения, привязанность к дому, семье, нации, мистические совершенства, высшие райские планеты. И там все. Он думает, что это ценности. Он автоматически спускается до платформы чувств. Он думает, что это чувство. Ценность в этом — удовлетворить чувства. И он начинает думать об этом. Он сразу притягивает что? Куну? Страсти. Это разновидность гуны страсти. Есть разные разновидности гуны страсти. И человек сразу притягивает страсть. Страсть, она сразу что? Вожделение. Что такое вожделение? Почему страсть толкает на вожделение? Вожделение. Почему? Нет. Он начинает созерцать объекты для чувственных наслаждений. Возникает вожделение. Гуна страсти — это значит куча желаний, обуреваемых желаниями. То есть даже не может остановить эти желания. Только одно остановил, 10 пришло. 10 остановил, взамен 100 пришло. Он говорит, ничего себе, чем я больше их останавливаю, тем они больше на меня оттискают. Он говорит, согласен. Давайте, подходите по одному. Не все сразу. Да, как думает человек. Не все сразу. Выстроитесь в очередь и начинайте. Итак, они выстраиваются и начинают атаковать. Человек вожделение. Чувство. А тут карма подключилась, время. Вот сейчас кто хочет стать миллионером прямо сейчас? Все раз руку поднимут. Потому что если бы никто не хотел стать миллионером, все равно все хотят стать миллионером. Потому что не могут, поэтому все здесь. Точно поняли? Не, бесполезно. Надо через Бога это сделать. Некоторые так думают, я не говорю, что все. Но есть такие редкие личности. Сомахатма судур лапха, Кришна говорит, редко встречаются такие великие души. И когда мы начинаем, чувства, естественно, будут неудовлетворены, поскольку мы не сможем исполнить это желание, потому что у нас карма. Мы получим ровно столько, сколько мы совершили в прошлом, и не больше. А желания-то буревают. Охота трусет, так сказать, у вас есть такая же, только без крыльев, у вас есть такой же, только с перламутровыми пуговицами, так сказать, все это пошло, поехало. Мы не можем остановиться. И чувства, не поддающиеся контролю, это гуна страсти. И возникает вожделение. Когда чувства не удовлетворены, возникает гнев. Гнев покрывает память. Когда память закрыта, отключается разум. Когда и память, и разум отключены, человек падает в колодец материальной деятельности. Все, что он говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему он стремится, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Есть такие? Так вот, как вы думаете, почему с нами иногда никто не хочет общаться из продвинутых личностей? А? Как вы думаете, чего вот с нами гуру так не стремится общаться? А все общается с каким-то там? С Лакшминарайаной? Чего к нам-то не подходит? Обнял бы нас, поговорил бы. Ну как там, колбаса есть в магазинах? Какой? 301-ю серию видал вчера, нет? Как у тебя на работе там? Хорошо все, да? Ботинки купил. А на даче как? Дача-то? Как чача? О чем говорит? Потому что все, что мы говорим в таком состоянии, это бред. Все, что мы делаем, это безумие, это не приводит, это не йога. Все, что мы делаем. И что нас ждет впереди вот с такими мозгами? А? Жизнь вечная здесь. Жизнь вечная здесь. Кто хочет с таким общаться, здесь оставаться, в этой тюрьме? В этом рабстве. Никто? Наверное, я так думаю. Именно поэтому Кришна просвещает Арджуну. Потому что Арджуна его друг. Он говорит, если ты друг мне, то ты должен меня вот чему учить. Если ты на самом деле мой друг, вот чему ты меня должен учить. Как не наслаждать мне чувства? Как вырваться из этой зависимости? Он говорит, потому что ты друг мой, Арджуна. Я только поэтому тебе говорю, потому что ты настоящий друг мой. Вот кто такие друзья. Вот ты такие друзья, потому что он друг. На чем построена эта дружба? Он ему не завидует. Он не ищет в нем недостатки. Арджуна никогда не искал несовершенства в Кришне. И никогда его не критиковал. Он всегда принимал Кришну как высшего авторитета. Поэтому так стремился с ним общаться, быть в дружеских отношениях. Так хотел. Всегда делал так, как говорил Кришна. Поэтому Кришна сказал: ты мой друг, а раз ты делаешь так все, значит, ты мой преданный. И ты не завидуешь мне. Ты не стремишься к богатству, к власти, потому что стремление к богатству, к власти, ко всему, это что? Откуда порождено? От зависти, конечно. Что кто-то богаче нас. Кто-то, у кого-то больше власти. Потому что вся эта память, кто был всегда богаче, сильнее, красивее? Кто? Кришна. Мы Кришну-то забыли, а вот эта зависть-то осталась. И теперь мы видим кого-то богаче. И что у нас происходит? И он говорит: Арджуна, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому я тебе это говорю, и поэтому я надеюсь, что ты поймешь, потому что твой ум, что? Свободен. От ложных представлений. Твой ум мантрая. Там нет янтрая и нет тантрая. Поэтому он говорит: счастье и несчастье, о сын Кунти, счастье и несчастье и их исчезновение в должный срок, подобно смене перемен зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна, поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Да? Да, в какой-то степени это и есть все связано. И как шаупха, как следствие уменьшения этих проблем, автоматически проявляются другие. То есть шаупха – это хорошие качества начинают проявляться. Очищаются они, они хорошими становятся. Как вот лампочка, допустим. Сейчас ее покрасить. Вот представьте, вот сейчас эта лампочка белым цветом покрашу. Если я еще ее белым цветом покрашу, света будет больше или меньше по сравнению с сейчас? Меньше. Хотя краска белая. Я еще, и вы знаете, я могу белой краской закрасить ее до того, что света вообще темно будет. То есть краска будет только светиться, а света не будет уже проникать. Сама краска будет белая. А света изнутри уже не будет видно. Вот белая краска — это гуна благости. Красная краска — это гуна страсти, говорится. Это белый цвет — это гуна благости. Красный цвет — это гуна страсти. И там гуна какой цвет? Синий. Так вот, даже если мы в белый все время будем в гуне благости каждую жизнь, это знание, оно будет только все ухудшаться и ухудшаться. Надо вообще вычиститься и от синей, и от красной, и от белой. Надо свет этот пустить. Надо свет. Поэтому, когда происходит процесс клишакни, света становится больше. А значит, мы становимся что? Лучше, чище, светлее. Светлее. А когда свет рядом с нами, что-то по-другому видится людям. Они, знаете, все стремится, как вы думаете, к темноте? Посмотрите законы природы и увидите, как все живое стремится к чему? К свету. К свету. Мотылек бы на свечку там. Я хотел сказать, бабочка на свечку. Гуна благости. Ум такой. Ум выуживает недостатки. Ухо, потому что ум сконцентрирован на недостатках, поэтому ухо такое. Человек же понял, что человек ошибся. Но так было смешно. И вот поэтому мы смотрим комедию. Упал человек, другой скажет: ой, бедный, как ушибся. А мы... Все на гуну невежества рассчитано. Когда мы видим, как дерутся в мультиках, мы все смеемся, это смешно. Представляете, нормальный человек вот такие вещи бы мог смотреть и смеяться? Эти комедии пнули кого-то, стукнули тортом там в лицо. И это так смешно всем. Это только в веб-кале такие комедии. Как же можно ждать какого-то сострадания от этих людей? Когда они комедии. Они смеются над недостатками. Они хотят комедии. Они любят комедии. Они любят ужасы. Любят, как какой-то выскакивает и всех. И все. мыслили, о, это я, наверное. Как они могут культивировать знания? Поэтому думайте, человеческая форма жизни предназначена совершенно для другой деятельности. А для того, чтобы поддерживать тело, не так много надо. Поверьте мне, не так много. Я думаю, у всех кармы достаточно, чтобы вот этот минимум получить. Нам даже не надо красть ни у кого. Когда вы заняты поиском истины, вы не будете красть. Потому что говорится, Кришна говорит Арджуне, не страшись ничего, я тебя всегда всем необходимым обеспечу. Он говорит, тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю все ему, что ему не достает, чтобы он достиг меня. Если мы сделали Кришну целью, то у нас всегда будет столько, чтобы продвигаться к этой цели. Даже не сомневайтесь. И Кришна говорит, не страшись ты, успокойся, зачем тебе такая машина? Я думаю, сейчас ногами надо походить. Чтобы до меня добраться, тебе сейчас лучше ходить ногами. Потому что если у тебя сейчас появится машина, я вижу, что там у тебя проблемы какие. У тебя будут проблемы, ты просто начнешь катать тут все. И себя будешь свой раджас катать. И так далее. То есть, ну, видишь, зачем тебе такая красивая одежда? Ну ты сейчас начнешь выображать, начнешь тогдать. Я тебе даю простую одежду. Тебе тепло? Харибол. Грехи таго, вани таго, сада хариболи таго. Повторяй Хари Кришна, где бы ты ни находился. Но мы думаем, о, почему Кришна? Кришна, дай нам власти. Дай нам сексу больше еще. Это абсурд. Это абсурд. Таково умонастроение лавочника. Поэтому даже мы видим, что эти все фарисеи, ритуалисты, снобы, книжники, буквоеды, эти все, они готовы выкинуть дух ради буквы. А мы готовы изменить букву ради сохранения чего? Духа. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджай. Шри Прабхупада. Киджай.